Параграф 3. Зарубежная социальная философия 20-го столетия. Современная социально-философская мысль Запада, выступающая в форме теоретической социологии, представляет собой своеобразное проявление буржуазного общественного сознания второй половины XX века. Ныне она находится в состоянии непрерывного движения, поиска, стремления к переменам и обновлениям. При этом для нее остается характерным сильное влияние неоконсервативных настроений. Ныне существует большое число различных течений и школ буржуазной социологии. Их пестрота и разнообразие с трудом поддаются единой унифицированной оценке. Среди наиболее влиятельных следует назвать социологические теории неофрейдизма, Фромм, Рисман и другие, все более уступающие, однако, место концепциям технологического детерминизма Веблен, Бернхем, Белл, Гелбрейт, Тофлер и другие, согласно которому техника – решающий фактор функционирования всех сфер жизни общества. Технократические иллюзии социологов особенно оживились в начале 80-х годов с появлением такой отрасли знания, как информатика, а также прогрессом компьютерной техники и средств массовой коммуникации. Наиболее последовательно эта тенденция представлена у американского социолога Тофлера, предложившего концепцию цивилизации третьей волны. Первая волна – аграрная революция, связанная с переходом человечества к земледелию 10 тысяч лет назад. Вторая волна – индустриальная революция, начавшаяся около 3 столетий назад. Третья волна вызвана глобальной информатизацией всего общества. Сторонники технологического детерминизма игнорируют реальные противоречия научно-технического прогресса в условиях капитализма. При этом они совершенно не принимают во внимание роли общественных отношений и их влияние на общественное развитие. Рассмотрим некоторые направления современной буржуазной социологии.